«Знаешь, что Джулиан иногда говорил?» — сказал Фрэнсис. «Говорил, что? Про святого Хинди, который сумел убить тысячи на поле сражения. Это не считалось грехом до тех пор, пока он не испытал угрызений совести». «Я слышал это от Джулиана, но он никогда не понимал, что говорил». «Мы не Хинди», — огрызнулся я. «Ричард», — сказал Джулиан тоном, который одновременно приветствовал меня и давал мне понять, что я пришел не вовремя. «Генри, у вас мне нужно с ним кое о чем поговорить». Он удивился. «Конечно», — ответил он, и открыл дверь. Генри сидел за столом, где мы занимались нашим греческим. Пустой стул Джулиана у окна был придвинут поближе к нему. На столе лежали разные бумаги, но письмо прямо перед ними. Он взглянул. Казалось, он был недоволен, что видит меня. «Генри, можно с тобой поговорить?» «Конечно», — заявил он холодно. Я повернулся, чтобы выйти в холл, но он не двинулся с места и все время отводил взгляд. «Черт его побери!» — подумал я. «Он полагает, что я хочу продолжить наш разговор в саду?» «Не мог бы ты выйти со мной на минуту?» — спросил я. «В чем дело? Мне нужно тебе что-то сказать». Он поднял бровь. «Ты имеешь в виду, что хотел бы поговорить со мной с глазу на глаз?» Я готов был убить его. Джулиан вежливо притворился, что не следит за нашей перепалкой, но любопытство было сильнее. Он стоял и ждал за своим стулом. «О, Боже!» — воскликнул он. «Надеюсь, ничего плохого? Мне уйти?» «О, нет, Джулиан!» — остановил его Генри, глядя не на Джулиана, а на меня. «Не беспокойтесь». «Все хорошо?» — спросил меня Джулиан. «Да, да», — ответил я. «Мне просто нужно на секунду поговорить с Генри. Это важно». «Это не может подождать», — недружелюбно хмыкнул Генри. Письмо лежало на столе. С ужасом я видел, как он медленно просматривает его, как книгу, делая вид, что проверяет страницы одну с другой. Он не заметил обратной стороны. Он не знал, что там. «Генри», — настаивал я, — «это срочно. Мне нужно поговорить с тобой прямо сейчас». Его породило нетерпение в моем голосе. Он перестал листать и развернулся на стуле, глядя на меня. Они оба удивленно уставились в мою сторону. Когда Генри это сделал, он одновременно перевернул страницу. Сердце мое упало. Белый дворец, нарисованный синими чернилами. «Хорошо», — Генри кивнул мне, потом Джулиану. «И извините, вернусь через минуту». «Конечно», — согласился Джулиан. Он выглядел мрачным и сосредоточенным. «Надеюсь, ничего страшного?» Мне хотелось плакать. Я завладел вниманием Генри. «Вот теперь!» Но оно уже было не нужно. Бланк лежал на столе у всех на виду. «Что случилось?» — спросил Генри, пристально глядя на меня. «Письмо лежало между нами, прямо в поле зрения Джулиана. Ему нужно было только опустить глаза». Я глянул сперва на письмо, потом на Генри. Он сразу понял, перевернул быстро и плавно, но недостаточно быстро. И в этот момент Джулиан тоже посмотрел вниз, небрежно, между прочим, но на секунду быстрее. Не хочу думать о тишине, которая наступила. Джулиан наклонился и долго смотрел на бланк. Потом поднял страницу, разглядел ее. «Эксельсиор», «Виа Венето», «Голубые башенки». Я почувствовал странную легкость и пустоту в голове. Джулиан надел очки и сел. Он внимательно все рассмотрел с обеих сторон. Я слышал, как где-то на улице смеялись дети. Наконец он сложил письмо и положил его во внутренний карман пиджака. «Так», — сказал он наконец. «Так, так, так. Как всегда случается в большинстве неприятностей жизни, я не был готов к такому обороту. И то, что я чувствовал, стоя там, был не страх, а всего лишь ужасное, уничтожающее унижение, противный стыд, который испытывал в детстве. А хуже всего было видеть, что Генри чувствует то же самое и еще сильнее, чем я. Я ненавидел его. Был так зол, что хотел убить. Я же не был готов увидеть его в таком положении». Все молчали. В луче света кружили пылинки. Я подумал о Камилле, Вальбемале, о Чарльзе в больнице, о Фрэнсисе, ожидавшем в машине. «Джулиан», — начал Генри, — «я могу это объяснить. Пожалуйста, сделайте это». Его голос заморозил меня до костей. Хотя у них с Генри имелась некоторая прохладность в манере, иногда казалось, что температура вокруг них падала совсем. Холодность Генри представлялась несущественной до самых внутренностей, а Джулиан был холоден поверхностно, почти тепло и добросердечно. Но блеск глаз Джулиана теперь, когда я взглянул на него, был механический и неживой. Словно упал красивый театральный занавес, и я впервые увидел его таким, каким он был на самом деле. Недобрый старый мудрец, заботливый и надежный папа моих грез, а двуликий, морально безразличный, чьи обманчивые уловки скрывали наблюдательность, необузданность и бессердечие. Генри начал говорить. Как больно было слушать его. Генри, как он запинался, и, боюсь, я мало что запомнил из его слов. Начал он обычным способом, пытаясь оправдать себя, но вскоре замолк от палящего молчания Джулиана. Потом я содрогаюсь при воспоминании. В его голосе прозвучали отчаяние и мольба. Не хочу обманывать, конечно. Будто он говорил о некрасивом галстуке или скучном обеде. Мы никогда не хотели вас обманывать, но это было необходимо. То есть я полагал, что это необходимо. В первый раз это была случайность. Не было нужды беспокоить вас, не так ли? А потом, с Банни, он не был счастлив в последний месяц. Уверен, вы это знаете. У него было много личных проблем, проблем с семьей. Он все говорил и говорил. Молчание Джулиана было бесконечным, арктическим. В моей голове гудел черный шум. «Не выдержу этого», — думал я, — «нужно уйти». Но Генри все говорил, а я все стоял и слыша голос Генри, и, видя лицо Джулиана, чувствовал себя все хуже. Не в состоянии больше стоять, я, наконец, повернулся, чтобы уйти. Джулиан смотрел, как я это делаю. Внезапно он оборвал Генри. «Довольно», — приказал он. Возникла страшная пауза. Я уставился на него. «Вот начинается», — подумал я с каким-то восторженным ужасом. «Он больше не хочет слушать, не хочет оставаться с ним наедине». Джулиан полез в карман. Выражение его лица невозможно было понять. Он достал письмо и протянул его Генри. «Думаю, это лучше сохранить вам». Он не встал из-за стола. Мы вдвоем покинули его офис молча. Смешно, когда я думаю об этом теперь. Я видел его в последний раз. В холле мы не разговаривали. Медленно выходя, мы отводили глаза, как незнакомцы. Когда я спустился по лестнице, Генри стоял у подоконника, глядя в окно, ничего не видя. Фрэнсис запаниковал, увидев мое лицо. «О, нет», — сказал он. «О, мой бог, что случилось?» Я долго не мог ничего сказать. «Джулиан видел», — выдавил я. «Что?» «Он видел тот лист. Он теперь у Генри. Как он его получил?» Джулиан отдал ему сам. Фрэнсис ликовал. «Он отдал ему! Он отдал Генри письмо!» «Да». «И он никому не расскажет?» «Нет, не думаю». Он вздрогнул от мрачности моего голоса. «Но в чем дело?» — визгливо спросил он. «Письмо у нас, не так ли? Все хорошо, все нормально теперь, верно?» Я смотрел из окна машины на окно кабинета Джулиана. «Нет», — ответил я, — «не думаю, что все хорошо». Много лет тому назад в записной книжке я написал: «Одним из самых привлекательных качеств Джулиана является его неспособность видеть кого-то или что-то в реальном свете». А пониже другими чернилами: «Может быть, это и одно из моих привлекательных свойств». И в скобках знак вопроса. Мне всегда было трудно говорить о Джулиане, не романтизируя его. В любом случае, я очень любил его. Именно под его влиянием мне больше всего хотелось переделаться, выровняться, основательно перестроиться. Думаю, это потому, что Джулиан сам постоянно был в процессе переделывания людей и событий вокруг себя, даруя доброту, мудрость, храбрость или очарование явлениями, которые не содержали ничего такого. Это была одна из причин, по которой я его любил. За то, что он видел меня в таком приятном свете, за то, что я был другим рядом с ним, за то, что он позволял мне быть таким. Теперь, конечно, мне будет легко переключиться на другую крайность. Полагаю, что секрет очарования Джулиана был в том, что он любил молодых людей, которые хотели чувствовать себя лучше других. У него был страшный дар переводить чувство ущербности в чувство превосходства и надменности. Могу также сказать, что он делал это не из альтруистских соображений, а из эгоистических, чтобы удовлетворить некий себелюбивый импульс в себе самом. Я мог бы распространяться на эту тему довольно долго и верю с немалой долей точности, но это не объяснит всей магии его привлекательности или того, почему даже в свете последующих событий я все еще очень хочу видеть его таким, каким увидел впервые, мудрым, пожилым человеком, явившимся ко мне ниоткуда на одинокой тропе с волшебным предложением сделать все мои мечты реальностью. Но даже в сказках старые добрые джентльмены с их удивительными предложениями, не всегда такие, какими кажутся. Это не слишком сложная правда для моего восприятия. Но в какой-то степени это так. Больше всего мне хотелось, чтобы лицо Джулиана исказилось, когда он услышал про то, что мы сделали. Хотелось бы, чтобы он уронил голову на стол и рыдал, рыдал бы по бане, оплакивал бы нас, крутые повороты судьбы, потерянную жизнь, плакал бы о себе, о том, что был слеп, что снова и снова отказывался замечать. Дело в том, что у меня было сильное желание сказать, что в какой-то степени он сам это сделал, хотя это неправда. Джордж Оруэлл, внимательный наблюдатель за тем, что лежит за сверкающими фасадами, социальными и прочими, встречался с Джулианом по нескольким поводам, и он ему не понравился. Своему другу он писал: «Встретившись с Джулианом Морру, можно подумать, что он человек исключительно сочувственный и приятный. Но то, что ты называешь азиатской безмятежностью, на самом деле, думаю, лишь маска, скрывающая великую холодность». Он отражает представшее перед ним лицо неизменно и сразу, создавая иллюзию теплоты и глубины, когда, по сути, он колкий и пустой, как зеркало. Актон, это, вероятно, Харольд Актон, который тоже был тогда в Париже, друг Оруэлла и Джулиана, не согласен, но, думаю, он не тот, кому следует доверять. Я много думал об этом отрывке, особенно о верном замечании, однажды сделанном Банни. «Я знаю», — говорил он, — «Джулиан из тех людей, которые выбирают из коробки свои любимые конфеты, оставляя ненужные». Это кажется несколько образным определением, но я не нахожу лучшей метафоры для характеристики Джулиана. Она схожа с другим замечанием, сделанным Джорджем Лафоргом, когда я восхвалял Джулиана до небес. «Джулиан», — сказал мягко он, — «никогда не будет ученым высокого класса, а это потому, что способен видеть вещи только на селективном уровне». Когда я категорически не согласился и спросил, что плохого в том, чтобы сосредоточиться только на двух вещах, если эти вещи — искусство и красота, Лафорг ответил: «Нет ничего плохого в любви к красоте. Но красота, если она не относится к чему-то более значительному, всегда поверхностна. И дело не в том, что ваш Джулиан предпочитает целиком сконцентрироваться на определенных экзальтированных вещах, а в том, что не желает замечать другие, не менее важные». Забавно. Пересказывая эти события, я с трудом сдерживал стремление сентиментализировать Джулиана, сделать его очень святым, практически фальсифицировать его, чтобы наше поклонение ему выглядело более объяснимым, сделать это немного более значимым, чем моя собственная привычка делать интересных людей хорошими. И я помню, что раньше сказал, будто он безупречный, но он не был таким, далеко нет. Он мог быть глупым, тщеславным, отчужденным, часто жестоким, но все равно мы его любили, несмотря на это, и именно поэтому. Чарльза выписали из больницы на следующий день. Несмотря на настояние Фрэнсис, что он пожил у него некоторое время, он захотел к себе домой. Щеки у него провалились, он сильно похудел и нуждался в стрижке. Он был вялый и подавленный. Мы не сказали ему, что случилось. Мне было жаль Фрэнсиса. Видно, что он переживает за Чарльза и расстроен, что тот так враждебен и некоммуникабелен. «Хочешь покушать?» — спросил он его. «Нет». «Ну ладно, пошли в Брассери. Я не голоден». «Это было бы здорово, куплю тебе одну из этих пестрых штучек, которые ты любишь на десерт. Мы отправились в Брассери. Было 11 часов утра. По неудачному совпадению официант посадил нас за стол у окна, где Фрэнсис, я и Джулиан сидели менее 24 часов тому назад. Чарльз не взглянул на меню. Он заказал две кровавые мэри и выпил их одну с другой, потом заказал третью. Мы с Фрэнсисом положили вилки и смущенно переглянулись. «Чарльз», — сказал Фрэнсис, — «почему бы тебе не съесть омлет или еще что-нибудь?» «Я сказал, что не голоден». Фрэнсис взял меню и быстро его посмотрел. Потом позвал официанта. «Я сказал, что не хочу есть», — буркнул Чарльз, не глядя на нас. Ему трудно было держать сигарету между большим и средним пальцами. После этого нечего было сказать. Мы поели и оплатили счет до того, как у Чарльза появилась возможность закончить третью кровавую мэри и заказать четвертую. До машины его пришлось вести под руки. Мне не особенно хотелось идти на урок греческого, но когда наступил понедельник, я встал и пошел. Генри и Камилла прибыли отдельно, на случай, если Чарльз решит появиться, чего он, слава богу, не сделал. Я заметил, что Генри был опухший и очень бледный. Он уставился в окно и не замечал нас с Фрэнсисом. Камилла нервничала. Наверное, была расстроена поведением Генри. Ей хотелось знать о Чарльзе, и она задавала вопросы, на большинство из которых ответа не получала. Прошло 10 минут, 15. «Не помню, чтобы Джулиан так опаздывал», — произнесла Камилла, глядя на часы. Вдруг Генри откашлялся. Его голос звучал странно и хрипло, словно изношенный. «Он не придет», — сказал он. Мы повернулись посмотреть на него. «Что?» — удивился Фрэнсис. «Не думаю, что сегодня он придет». В этот момент мы услышали шаги и стук в дверь. Это был не Джулиан, а декан по учебной части. Он со скрипом приоткрыл дверь и заглянул в класс. «Так, так», — промяукал он. Это был лукавый, лысеющий мужчина лет 50 с лишним и с репутацией самоуверенного нахала. «Значит, вот как выглядит святилище. Наисвятейшая из святынь. Я ни разу не был допущен». Уставились на него. «Неплохо», — промяукал он задумчиво. «Помню, лет 15 тому назад, до того, как было построено новое здание научного центра, здесь размещались некоторые преподаватели. Психолог, которая располагалась здесь, любила оставлять свою дверь приоткрытой. Это создавало атмосферу доброжелательности. «Доброе утро», — говорила она Джулиану, когда он проходил мимо ее двери. «Желаю приятно провести день». «Представляете, Джулиан позвонил Ченнингу Вильямсу, моему профессору, и припугнул его, что уволится, если они переведут». Он усмехнулся. «Это мерзкая женщина», — называл он ее. «Не выношу, когда эта мерзкая женщина пристает ко мне». Эта история была известна в Хэмпдоне, и декан опустил много из нее. Этот психолог не только открывала свою дверь, но пыталась заставить Джулиана делать то же самое. «Честно говоря, — объявил декан, — я ожидал нечто классическое. Масляные светильники, дискобол, обнаженные юные гимнасты на полу». «Что вам нужно?» — спросила Камилла не очень вежливо. Он помолчал, коротко и сально улыбнувшись ей. «Нам нужно поговорить», — сказал он. «В деканате так что стало известно, что Джулиан внезапно отозван из университета. Он взял отпуск на неопределенный срок и не представляет, когда вернется. Нет нужды объяснять». Эту фразу он произнес с деликатным сарказмом. «В связи с этим вы попадаете в весьма интересное положение своими занятиями, особенно в конце семестра. Догадываюсь, что у него было неприятно держать письменный экзамен». Мы молча смотрели на него. «Вы обычно сдаете работы в письменном виде? Как он уводил итоговую оценку?» «Устный экзамен для наставников», — ответила Камилла. «А также письменная работа для класса цивилизации». Ей одной удалось собраться, чтобы ответить. «По композиции расширенный перевод с английского на греческий, отрывок по его выбору». Декан сделал вид, что размышляет над услышанным, потом он вздохнул и сказал. «Проблема в том, уверен, вы о ней знаете, что у нас нет преподавателя, который смог бы принять ваш класс. Господин Дельгадо по-гречески только читает, И хотя он говорит, что был бы счастлив взглянуть на ваши письменные работы, он сильно загружен в этом семестре. Сам Джулиан мало помогал в таких ситуациях. Я просил его назвать подходящую замену, и он сказал, что таких, по его мнению, нет. Из кармана он достал листок бумаги. Вот три возможных выхода, что пришли мне в голову. Первый вариант — для того, чтобы могли закончить начатое к осени. Дело в том, что не уверен, будто по литературе и языку найдется другой учитель классики. Предмет не пользуется популярностью, и общее мнение таково, чтобы его вообще снять с программы, особенно теперь, когда мы собираемся ввести новый курс семиотики. Он глубоко вздохнул. Второй вариант состоит в том, что вы сдаете экзамен по незавершенному курсу и заканчиваете работу в летней школе. По третьему варианту мы имеете в виду, что временно добываем для вас другого преподавателя, понимаете? В этом случае сомневаюсь, что мы в Хэмпдоне сможем выдать диплом о классическом образовании. Те, кто согласятся остаться с нами, я уверен, смогут влиться в факультет английского языка с минимальной потерей часов. Хотя полагаю, что каждый из вас, для того чтобы догнать программу, должен быть готов к двум семестрам усиленной работы, чтобы быть допущенным к экзаменам. В любом случае, он посмотрел на свой список, думаю, что вы слышали о Хэкете, подготовительной школе для мальчиков, сказал он. В Хэкете есть обширная программа по классике. Я связался с директором сегодня утром, и он сказал, что будет счастлив присылать к нам специалиста два раза в неделю, чтобы подтянуть вас. Хотя это кажется лучшим вариантом для вас, но не идеальным, полагаться на внешнюю помощь. Именно в этот момент в дверь ввалился Чарльз. Он вошел и оглянулся. Хотя в то время он не был под кайфом технически. Накануне, вероятно, принял так много, что вел себя неакадемично. Рубашка его была на выпуск, а волосы висели длинными грязными прядями, закрывая глаза. «Что?» — промычал он через минуту. «Где Джулиан?» «Почему без стука?» — удивился декан. Чарльз повернулся, раздраженно глядя на него. «Это еще что?» — спросил он. «Кто вы, черт побери?» «Я?» — приторно ответил декан. «Я являюсь деканом по учебной части». «Что вы сделали с Джулианом?» «Он вас покинул?» «И несколько поспешно, осмелюсь доложить. Его срочно отозвали, и он не знает или не знал, когда вернется». Он дал мне понять, что это связано с Комитетом госбезопасности и с рамским правительством и все такое прочее. Полагаю, нам повезло, что избежали больших проблем, когда здесь училась принцесса. Все думают лишь о престиже таких учеников и, увы, ни на минуту не задумываются о возможных последствиях. Хотя никак не представляю, какое дело и с рамистом до Джулиана, хамбденский Салман Ружди. Он значительно усмехнулся. Еще раз проверил свой лист. «Тем не менее, я договорился с учителем из Хэкета о встрече с вами завтра здесь в 3 часа. Надеюсь, расписание не нарушено. Если такое случится, однако было бы хорошо, чтобы вы пересмотрели свои приоритеты, поскольку это единственное время, когда его можно заполучить». Я не знал, что Камила не видела Чарльза больше недели и не была готова к тому, что он так плохо выглядит. Но она смотрела на него не столько с удивлением, сколько с отчаянием и ужасом. Даже Генри был расстроен. «И, конечно, с вашей стороны тоже должен быть какой-то компромисс, поскольку...» «Что?» — снова начал Чарльз, перебив его. «Что вы сказали? Вы сказали, что Джулиан ушел?» «Должен поздравить вас, молодой человек, с блестящим пониманием английского языка». «Что случилось? Он просто собрался и ушел?» «В какой-то степени, да». Возникла короткая пауза. Потом Чарльз сказал ясным, четким голосом. «Генри, не думаешь ли ты, что в какой-то степени это твоя вина?» За его словами последовало долгое и не очень приятное молчание. Потом Чарльз вскочил и вылетел из комнаты, хлопнув дверью. Декан откашлялся. «Как я сказал, — продолжал он, — странно, но это правда. Тогда я все еще был способен расстроиться из-за того, что мою карьеру в Хэмпдоне смыло в канализацию. Когда декан сказал про 2 дополнительных семестра, у меня похолодела кровь. Я знал так же твердо, как то, что день сменяет ночь, что я не смогу заставить своих родителей внести дополнительно ничтожный, но очень нужный вклад в мое обучение. Я уже потерял время, трижды сменив колледж, переехав из Калифорнии, и потеряю больше, если придется переводиться еще. Даже если поменять университет, смогу ли я получить работу с небезупречным дипломом и сомнительными отметками? Почему, спрашивал я себя, о, почему я был таким дураком? Почему я не занялся чем-нибудь серьезно? Как случилось, что я 3 года в колледже и не могу представить за этот период ничего существенного? Больше всего меня злило то, что всем остальным было безразлично. Для них, я знал, не было никакой разницы. Что им до того, что придется учиться еще год? Какое им дело до того, что не сдадут экзамены, что придется вернуться домой? По крайней мере, у них было куда вернуться. У них есть страховки, довольствие, дивиденды по чекам, щедрые бабушки, дядюшки со связями, любящие семьи. Университет для них всего лишь очередная станция для развлечения, молодости, но для меня это был основной шанс в жизни, и я его потерял. Я провел 2 тяжелых часа, шагая в своей комнате. Вот я привык думать о ней как о своей, хотя это было не так. Через 3 недели мне надо будет убраться. В ней уже начала проявляться атмосфера безликости и напоминание о том, что она всего лишь коммерческое заведение. Единственный способ, каким я мог закончить свое образование, другими словами, получить средства к существованию, это если Хэмпден согласится поддержать меня в течение всего курса моего обучения во время дополнительного года. Я отметил для себя как-то агрессивно, что Джулиан решил уйти не по моей вине. Я вспомнил о всех ничтожных благодарностях и наградах, которые получил с 8-го класса. Я доказывал, что год занятий классическими языками только укрепил и обогатил этот ныне желанный курс английской литературы. Наконец, закончив свое заявление, написанное страстными каракулями, я упал на кровать и заснул. В 11 часов я проснулся, сделал несколько поправок и отправился в круглосуточную комнату печатать. По дороге я остановился у почты. И к величайшему удовлетворению нашел в своем ящике сообщение, что получил работу смотрителя в Бруклине, а профессор желает встретиться со мной, чтобы обсудить расписание.